Глава 32. Истинная пара. Спустя несколько минут я уже мчалась из покоев ведьмы в сторону обеденной залы, на ходу засовывая руки, вновь объятые тенями, в перчатки. В голове была полная неразбериха, перед глазами дымка, но ноги несли меня сами. Черная макушка принца с едва приметной короной, первое, что бросилось в глаза, когда я вошла в залу, замедлив дыхание и поправив на себе наряд ведьмы. Алластер сидел во главе стола, взгляд его был отсутствующим, и девушки рядом не могли пробиться через эту непреодолимую преграду, безуспешно пытаясь разговорить его. Я почувствовала укол ревности, заметив бледную руку Лисаны с россыпью веснушек в опасной близости от кисти принца. «Не мешайте его высочеству есть, девушки», — обронила я, присаживаясь рядом. «Почему ты опять заставил всех ждать, Алластер? Нам с твоими невестами очень интересно». Слуги принесли еду, и девушки расселись по своим местам. Я знала, что они чувствовали. Всем, кроме Лисаны, нечасто выпадал шанс поболтать с наследником, а сегодня он явно был без настроения. «Был занят, леди», — ответил мне Алластер, и я хмыкнула, притягивая к себе приятно пахнущее блюдо с мясной нарезкой. Сверху ароматного мяса лился оранжевый соус, и я сглотнула слюну. Фернис стоял в углу комнаты и смотрел на меня с благодарностью во взгляде. Я знала, что меньше всего ему хотелось расстраивать своего короля. «Ты должен лучше питаться», — заметила я, когда Алластер отодвинул от себя тарелку и свела брови. «Быстро доедай. На, вот запей». Я придвинула к нему кубок и хотела поругать за такую беспечность, как вдруг принц усмехнулся. Он поднес кубок к лицу, а потом, демонстративно глядя мне прямо в глаза, вытянул руку и вылил его содержимое на пол. В зале воцарилась напряженная тишина, лишь оставшиеся капли красной жидкости стекали по стенкам кубка и падали в лужу. «Ах ты, гаденыш!» — процедила я в гробовой тишине, а потом моргнула, осознавая кое-что, о чем напрочь забыла. Только теперь я заметила необычно розовые лица девушек за столом. Все они, как одна, кроме Фауны, сидели с покрасневшими щеками и стыдливо опускали глаза, елозя на стульях. Я ахнула и тут же бросила испуганный взгляд на призрачную служанку ведьмы. Все мои мысли были заняты Алластером, так что я совсем забыла о зелье и своем же приказе. Что, черт возьми, она им всем подмешала? Правило первое в общении с ведьмой. Не доверяй ей. Губ Алластера коснулась улыбка, и я сглотнула. Он красноречиво посмотрел на своих невест и покачал головой. «А второе?» – прошептала я. «Не влюбляйся». Это всего лишь договорить я не успела. Бургильда, до того сидящая как мышка, стремительно вскочила со стула, заставив его упасть с оглушительным грохотом. Глаза ее лихорадочно блестели, а лицо было настолько красным, что я испугалась за ее состояние. Камилла, вытянувшаяся в струнку, схватилась за рукав ее платья и потянула обратно. Но Бургильда оттолкнула ее руку. «Девушки...» Я тоже встала. Фернис подбежал к нам, непонимающе переводя взгляд с лужи на полу на меня и обратно. «Спокойно. Фауна!» — взвизгнула я, и служанка ответила мне спокойным взглядом. «Что у них в кубках?» «Госпожа, там лишь зелье, о котором вы говорили. Что-то не так?» Я схватилась за голову и осела на стул обратно. Грудь Бургильды часто вздымалась, и она прищурилась, сделав несколько довольно больших шагов к наследнику. Алластер опешил и с мольбой посмотрел в мою сторону. Бургильда была довольно крупной, и я лишь надеялась, что она не набросится на принца прямо здесь, при всех. Но если так... Фауна говорила, что зелье подтолкнет истинную пару друг к другу. Если это так, и Бургильда начала действовать, то мне ничего не остается, кроме как молча наблюдать за развитием ситуации. Все же Алластер ошибся тогда в саду. Я закусила губу с такой силой, что почувствовала во рту привкус крови. «Зачем же я это затеяла?» «Принц Алластер?» Невеста прочистила горло и высоко подняла голову. Завитые локоны обрамляли ее покрасневшее до ушей лицо, и я заметила каплю пота, стекающую по виску. Девушка очень уж нервничала. Она поджимала губы, а руки ее были в непрерывном движении. Она не знала, куда их деть, и то прятала за спину, то выкручивала, пока, наконец, не свела впереди розового платья, в котором я и увидела ее впервые на знакомстве. Девушка не отличалась красотой, но сейчас ее горящий взгляд компенсировал и ее нескладность, и грубые крупные черты лица. «Да», — Робко поинтересовался принц, и я заметила, с каким усердием он вжимался в спинку стула. «Я сгораю от любви. Умираю от страсти. Ваше высочество, прошу, поймите мои чувства!» По залу разнесся звук разрываемой одежды, а уже через секунду сквозь тишину я отчетливо услышала приглушенное пение птиц где-то за пределами замка. А потом завизжала, срываясь с места и отскакивая от обеденного стола и невесты куда подальше. Впервые я видела полуобнаженного мужчину так близко. Ткань платья свисала с его мощной груди рваными розовыми лоскутами. Бургильда. Бургильд сбросил с шеи желтую подвеску, и, кажется, с этим движением чары рассеялись окончательно. Теперь я никак не могла видеть в нем девушку. Парик с белокурыми локонами теперь тоже валялся у его ног. «Мамочки!» — прошептала я, переводя взгляд с лженевесты на принца и обратно. Девушки и вовсе выглядели шокированными. Все, кроме одной. «Что же это?» На миг я испугалась, что Бургильда все же не оставит попытки добраться до принца и добиться его любви, но, хвала всем богам, у мужчины оказались совсем другие планы. Он встал на одно колено перед застывшим от шока или ужаса наследником и склонил голову, подтолкнув остатки платья себе за спину, делая из них подобие розового плаща. Он был красив. Так красив и мужественен, что я не могла понять, как все это время ему удавалось водить нас за нос. И оставался главный вопрос — зачем? «Что происходит?» — процедил принц, и впервые я испугалась его. Глаза Алластера метали искры, на скулах ходили желваки. «Объясни сейчас же, пока я не велел казнить тебя!» «Это выше моих сил, ваше высочество. Я прошу вашего благословения и милости». «Объяснишь в темнице», — прищурил глаза Алластер. «Стража!» «Нет!» Камила подбежала к мужчине и села рядом с ним, умоляюще смотря на принца. Лицо ее стало бледнее обычного. Черные блестящие волосы растрепались. Сейчас она совсем не была похожа на ту избалованную и капризную наследницу, какой я увидела ее впервые. «Мой принц, прошу, не казните его! Это все из-за меня и моего отца!» Она замолчала, промокнув увлажнившиеся глаза краем белого платка, и принц зарычал, сметая со стола тарелку с едой. «Вздумали выставить меня идиотом перед всем двором и королевством? Как ты посмел? Мужчина на отборе!» «Ваше высочество!» — взмолилась Камила, падая на пол и склоняя голову. «Это только моя вина! Накажите меня! Мой отец знал о пророчестве богини, о враге, поэтому не хотел отпускать одну. Но он изменил решение, когда меня вызвался охранять его лучший воин. «Я здесь не только из-за твоего отца, Камила», — сказал мужчина, и все замерли. «Я здесь, потому что люблю тебя. И всегда любил. Я хотел просто защищать тебя и выполнять свой долг. Хоть и смотреть, как ты бегаешь за принцем, выше моих сил». Я не хотел мешать тебе, клянусь, я понимаю свое положение. Но сегодня что-то перевернулось во мне, стало невыносимо видеть тебя так близко, без возможности сказать о своих чувствах. Я тоже люблю тебя, Гильд. Подбородок девушки задрожал, и она кинулась на шею опешившему мужчине, громко зарыдав. «Камила, прости», — завопила девушка, прижимаясь к Гильду всем телом, закрывая его от взглядов присутствующих темно-фиолетовым пышным платьем. «Мой отец никогда бы не разрешил мне даже заикнуться о таком. Я хотела стать принцессой, но сейчас я...» Она уткнулась в его плечо, захлебываясь рыданиями. Фея, Лисана, я... Мы смотрели на парочку во все глаза, пытаясь осмыслить происходящее. Лисана вытерла глаза рукавом платья и прижала руки к груди. «Ваше высочество, если вы хоть раз любили...» — умоляюще прошептала Камила, не отпуская воина. «Алластер», — всхлипнула я, проникаясь с жалостью к влюбленным. «Святые лучи, и вы туда же, леди!» Глаза принца закатились, а после он встал и стремительно направился к выходу. «Делайте, что хотите. Вы двое вон из моего замка и никогда более не попадайтесь мне на глаза. Казню!» Я икнула, вновь посмотрев на парочку на полу. Камила рыдала то ли от радости, то ли от безнадеги, а может, и от всего сразу. А мужчина застыл и немигающим взглядом смотрел на ее черноволосую макушку, не в силах поверить своему счастью. Отец Камилы — влиятельный человек в этой сфере и точно не отдаст свою дочь тому, кого посчитает недостойным. Гильд — обычный воин. Что ждет их в будущем? Ох, вот, накиньте. Лисана стянула скатерть со стола и неловко предложила ее воину, старательно отводя взгляд от его обнаженной загорелой груди. Фея же прищурилась, а потом звонко хлопнула ладонями по своим красным щекам, будто пыталась вернуть ясность мысли. Короткие каштановые волосы ее подпрыгнули и улеглись обратно на плечи. «До свидания, леди!» — откланялась она и тоже пошла в сторону выхода, прихватив с собой смущенную служанку. Одна лишь Фауна выглядела невозмутимой. Как нашкодивший кот, она стояла в стороне, будто все это завертелось без ее участия. Но, как ни странно, я не жалела о своем приказе. Один взгляд на Камилу и Гильда заставлял думать о правильности того выбора. Эликсир сделал свое дело, хоть я и выбирала для него другую роль. «Что теперь будет, Гильд?» — всхлипнула девушка, смаргивая слезы. Даже плачущая она выглядела очаровательно. Вздернутый нос едва покраснел, ресницы слиплись, и теперь были темнее и тяжелее обычного, а синие глаза сияли ярче сапфиров. «Мой отец никогда не позволит. Если он узнает...» «Ты сделала меня самым счастливым. Я и не мог надеяться на твой ответ». Большая рука мужчины легла на ее щеку и стерла бисеринки слез. «Все остальное оставь мне». Она кивнула, старательно поджимая губы, но подбородок ее продолжал дрожать. Я вытерла уголки глаз и прокашлялась. «Что ж...» Я моргнула раз, второй, пока все присутствующие ждали, но не могла подобрать слов. «Извиниться за зелье? Но все счастливы. Благословить их? Но кто я такая?» «Теперь на отборе три невесты. Камила, Бу, Гильд, надеюсь, вас ждет счастливое будущее. Боритесь друг за друга, ведь истинная любовь приходит к нам не так часто. Она — ценность, самая великая в этой сфере и всех прочих. Отец или целый мир, не позвольте никому отнять ее у вас. Прощайте». Девушка кивнула, и взгляд ее наполнился решимостью. А мужчина прижал ее к себе еще крепче, чуть склонив голову. Я развернулась и пошла прочь. Три невесты. Нет, их осталось двое — фея и Лисана. Истинная судьба и враг. А еще была я. Кто есть кто?